Грани рун Нахарана, сделанных из серого сланца ледяных пиков Варсави, некогда были острыми и неровными, но столетия использования сгладили их. Символы на поверхности вырезали ножом с неожиданным для руки воина изяществом. Ахаран погиб 8 месяцев назад, сражаясь с орками на пристани Годвина. Во время битвы Бивнану пришлось разделиться с наставником. Когда он добрался до учителя, то успел лишь увидеть, как раненый Ахаран собрал остатки сил и разорвал рычьего варбосса надвое своей невероятной психической мощью. Перед смертью он отдал рунические камни ученику. Бивнан навсегда запомнил бледное и искаженное лицо Ахарана вмиг перед смертью. Наставник выглядел совсем слабым, а некогда отличавший его шрам, огибавший левый глаз, стал просто уродливой отметиной. Сейчас камни Ахарана говорили с Бивнаном так же открыто, как говорили бы с любым из тех, кто умел прислушиваться к ним. Из мешочка руны высыпал Бивнан Рандус, но на песке их разложила рука императора. Свою волю он изъявлял через символы, положение и направленность которых были взаимосвязаны. Камень Аквила украшал двуглавый орел, и он единственный не входил в изначальный набор рун Ахарана. Наставник потерял старый камень Аквилы много лет назад, хотя так и не рассказал где или как. Новая руна прослужила уже достаточно долго, чтобы образовать связь с остальными камнями и начать правильно раскрывать собственные свойства. Камень Аквилы упал дальше остальных, и двуглавый орел находился под нужным углом. Хороший знак. Камень компаса, отмеченный крестом, расположился прямо перед камнем Аквилы. Его самая длинная стрелка, которая отображала север, указывала на двуглавого орла. Цель прогностика Тара находилась на севере. Камни воина и провидца лежали рядом друг с другом. Пути Бивнана и его братьев шли параллельно. Выше них упал камень жнеца, направленный прочь от остальных. Грядут смерти и воинов императора, и его врагов. Прискорбно, но такова жизнь космического десантника. Когда все закончили молитвы, Бивнан вернул камни в мешочек, после чего сержант Торра выстроил серебряных черепов в боевой порядок. Ветераны первой роты рассредоточились и пошли впереди, образовав широкую дугу. Воины отделения Браксуса окружили прогностика Тора и технодесантника, заняв близкие оборонительные позиции. «Мне пришлось внести некоторые изменения в работу Ауспика», произнес Риколук с строгим тоном. «Если это не нанесет духу машины слишком серьезного оскорбления, устройство начнет определять энергетическую сигнатуру гораздо четче. Тогда будем надеяться, что ты умиротворил его должным образом. У нас нет времени осматривать весь остров. Иди рядом с сержантом Торрой и следи за тем, чтобы мы не сбились с верного пути». «Да, прогностикатор». Воины выдвинулись вперед единой группой, пересекли пляж и вошли в джунгли. Свет тут же померк, ибо солнечные лучи с трудом пробивались сквозь густой полог ветвей. Сабатаны силовых доспехов поддевали толстые пучки корней. Продвижение замедлилось, космическим десантникам пришлось выстроиться в колонну по одному, чтобы пройти через тесный проход меж стволов вековых деревьев. Воздух наполняли издаваемые насекомыми звуки, не затихающие ни на секунду. Поначалу Бивнан отфильтровывал их с помощью слуховых систем шлема, но в конце концов шум стал настолько громким, что его больше нельзя было заблокировать, не оставшись при этом глухим. С каждым шагом джунгли сплетались все гуще, и воины взялись за клинки, чтобы прорубаться сквозь цепкие ветви. Бивнан внимательно смотрел на технодесантника Риколукса, проверяющего маршрут Ауспиком. Уже несколько раз прогностикатору приходилось перегруппировываться с отрядом, строй ломался при прохождении через густую растительность. «Канта!» — раздался крик по Ваксу. Голос тут же оборвался тошнотворным влажным хрустом. Где-то вдали разорвались три болтерных снаряда, после чего наступила тишина. «Браттек, докладывай!» — прорычал Вокс Торра, но от поднявшего тревогу воина ответа не последовало. «Отделение Нефрит, перестроиться у моей позиции!» — гневно рявкнул еще один болтер. «Вперед!» — приказал Бивнан и встал за двумя бойцами отделения Аметист, которые яростно прорубались сквозь деревья в попытке догнать ветеранов Торры. Прогностикатор достал болт-пистолет и психосиловой меч, воздающий душам. Болтерный огонь впереди стал еще гуще, и теперь Бивнан слышал незнакомое, но очевидно злобное шипение. Прогностикатор задался вопросом, какой же враг мог издавать подобный звук. Прогностикатор Рандус, они здесь, позвал его брат Артум, разрубив очередную корявую ветку ножом. Торра, Риколукс и отделение Нефрит сражались спина к спине, а землю вокруг них усеивали трупы зверей, по внешнему виду напоминающих рептилий. Их шкуры были покрыты толстыми чешуйками, переливающимися оттенками зеленого, коричневого и густо красного. Из длинных массивных туловищ тварей под прямым углом выдавались четыре конечности с тремя длинными когтями на конце каждой. Два шипастых хвоста непрерывно дергались, извиваясь в воздухе будто хлысты. Если создание стояло на всех четырех ногах, то его рост достигал середины бедра космического десантника, но, как предположил Бинан, поднявшийся на задние лапы зверь мог легко дотянуться и до груди. Широкие треугольные головы существ покрывали шипы, а из огромных пастей торчали острые зубы. Примерно из середины верхней челюсти заметно выдавались два клыка. Когда группа Бинана добралась до места боя, Риколукс придавил одного из зверей ногой и прикончил выстрелом в голову. Другое создание прыгнуло на технодесантника справа, но он схватил существо серворукой. Искусственная конечность сомкнулась на шее твари и сжимала ее до тех пор, пока что-то не хрустнуло и зверь не обмяк. Вокруг Торры высилась уже огромная куча разорванных трупов существ, которых сержант поразил своим цепным мечом. На глазах Бинана Торра сорвал со спины брата Врадила очередного зверя и разрубил надвое, наполнив воздух брызгами Ихора. «Присоединяйтесь к нам, прогностикатор. Тут хватит на всех», — сказал Торра со злобным восторгом, откинув мертвое существо. Бинан и Аметист присоединились к сформированному отделением нефрит-кольцу, укрепив оборону. Бинан встал слева от Торры. «Что это за создание?» — спросил прогностикатор. «Какие-то стайные животные», — ответил ветеран-сержант. «Значит, есть и альфа. Предлагаю убивать их до тех пор, пока не найдем вожака, а потом прикончим его». На какое-то время джунгли заполнили рев болтеров, шипение рептилий, чавканье режущих плоть клинков и пронзительный скрип когтей по поверхности доспехов. Потом шум битвы стих, и на смену ему вновь пришло жужжание насекомых. «Думаете, они отступили?» — поинтересовался брат Кла из отделения «Аметист». «Нет», — сказал Торра. Слова сержанта незамедлительно подтвердились. Спрятавшись в густом подлеске, звери собрались вместе и ударили по одной стороне защитного кольца серебряных черепов. Бинана и бойцов «Аметиста» слева от него рептилии сбили с ног. Одна из тварей прыгнула на прогностикатора и попыталась вцепиться зубами в лицо. Он успел вскинуть руку, но клыки твари пробили бронированные наручи и погрузились в плоть. Бинан сдавленно вскрикнул. Чей-то сабатон врезался в зверя, и создание разжало челюсти, после чего плюнуло в нового врага. Лицевую часть шлема воина, который подоспел на помощь Бинану, покрыла густая черная субстанция. Она тут же начала разъедать керамид, и космический десантник попятился, вцепившись в затворы шлема. Выпущенные братом Артумом болт-снаряды врезались в бок твари, но это лишь сильнее разозлило ее. Удар одного из хвостов создания отсек стрелявшему руку. Воспользовавшись моментом, Бинан врезал ногой по спине твари и разрядил в нее обойму болт-пистолета. Снаряды заставили зверя отойти назад, и прогностикатор смог подняться. Теперь, когда их разделяло небольшое расстояние, Рандусу удалось разглядеть напавшее на него существо. Оно было гораздо крупнее остальных. Встав на задние конечности, тварь нависла над космическим десантником. Снизу подбородка находилось вздутое блестящее железо черного цвета, которое, вне всякого сомнения, и вырабатывало едкую субстанцию. Иголки и шипы зверя были длиннее и толще, чем у прочих, а тело бугрилось крепкими мышцами. Очевидно, он и являлся альфой. «Видел великого зверя, которого необходимо убить», — прогремело в голове Бинана пророчество. Взрывающиеся болт-снаряды не причиняли никакого вреда шкуре зверя, а рука, в которой Бинан держал меч, начала неметь в том месте, куда его укусило существо. Когда зверь согнул задние конечности и приготовился вновь броситься в атаку, прогностикатор решился открыть свой разум имматериуму. Он позволил чистой силе влиться в себя, и его тело засияло психической энергией, вспыхивающей подобно красным молниям. Бинан ощерился под шлемом. Прогностикатор испытывал презрение к зверю и предвкушал мучительную смерть, которую ему подарит. Альфа бросился на космического десантника, но потом замер и отскочил назад. Поначалу зверь начал гневно шипеть, но затем на смену гневу пришла боль, и тогда существо жалобно завизжало. Извиваясь и щелкая челюстями, оно перекатилось на спину. Альфа сражался с противником, до которого не мог добраться. Бинан начал кипятить кровь в венах зверя и не останавливался до тех пор, пока жалобные крики создания не сменились тишиной. Со смертью вожака остальные существа исчезли в джунглях так же стремительно, как и появились. Бинан закрыл себя от варпа и позволил энергиям имматериума рассеяться в пространстве. «Отличное убийство», — прогностикатор, раздался за спиной грубый голос. Бивнан обернулся и увидел идущего к нему Торру. В правой руке он сжимал шлем, лицевая пластина которого все еще дымилась в тех местах, куда попала густая черная жижа. Лицо ветерана-сержанта было бледным и гладко выбритым, а щеки и подбородок пересекали толстые лоскуты рубцовой ткани. Эти шрамы от древних ран он носил как знаки почета. Над правой бровью Торры виднелись два серебряных штифта выслуги. Взгляд карих глаз космического десантника оказался удивительно теплым. И хороший знак, сержант. В каком смысле? Прогностикатор. Великий зверь, которого необходимо убить. Произошло то, о чем гласило мое видение, с гордостью произнес Бивнан. Братья, послушайте меня внимательно. Начал он, обращаясь к отряду. «Здесь Скайтис собрал с нас десятину кровью, но величия без жертв не бывает. Знамения правдивы, а путь мой четко определен. Шагайте со мной, не ведая ни страха, ни сомнений, ибо подле меня вас ждет победа». Выжившие серебряные черепа ответили лидеру одобрительными возгласами, после чего некоторые космические десантники начали читать летания за погибших. «Император присмотрит за нашими павшими братьями», добавил Бивнан. «Мы вернемся за ними, когда битва будет выиграна». Торра прошел мимо прогностикатора, чтобы осмотреть труп Альфы. Его череп станет отличным прибавлением в залах трофеев нашего дома. «Определенно», — сказал Бивнан, «и старшие братья будут рассказывать неофитам о моей победе тысячелетиями. Мы заберем его голову, когда вернемся за павшими. Нашей победе, прогностикатор», произнес нахмурившийся Торра. «История редко помнит имена солдат, лишь имена предводителей». Торра открыл было рот, чтобы ответить, но Бивнан уже отвернулся. Прогностикатор нашел среди серебряных черепов технодесантника, который, наклонив голову, аккуратно прижимал ауспик к шлему. Бивнан видел, как тот водит рукой по символу амнистии на груди, и слышал произносимые шепотом незнакомые летания. «Куда нам двигаться, брат Риколукс?» – спросил он. Технодесантник резко дернул головой вверх, словно его грубо вырвали из раздумий, и осмотрелся по сторонам в поисках источника беспокойства. Сверившись с ауспиком и пожав плечами, он развернулся на месте, после чего указал вперед. «Туда», — произнес Риколукс без особого энтузиазма, — «построиться и держаться рядом. Мы не знаем, на что еще способна эта планета», — сказал Торра. Сержант прошел мимо Бивнана и вновь занял место во главе группы. Космические десантники продолжили движение, но теперь шли еще медленнее, чем прежде, ибо джунгли, казалось, сгущались с каждым шагом. Множество раз Скайтис пытался убить серебряных черепов. Деревья хватали их толстыми корнями-щупальцами, на силовые доспехи садились гигантские насекомые с похожими на копья хоботками, а безрассудные падальщики, напоминающие видом собак, кусали космических десантников за ноги. Но после первого нападения ничто из этого не представляло настоящей опасности. Каждую угрозу серебряные черепа разрубали, давили бронированными кулаками или без всякого промедления уничтожали точным болтерным огнем. Вскоре брат Риколукс призвал группу остановиться. «Оно?» – спросил Бивнан. «Да, прогностикатор», – ответил технодесантник. «Прямо перед нами. Там показания прибора выше. По крайней мере, насколько позволяют определить мои способности интерпретировать имеющиеся данные», – показал он на ауспик. «Наш дух-проводник обеспокоен. Тогда, возможно, нас ведет нечто большее, чем энергетические сигнатуры. Еще один хороший знак». Риколукс повесил ауспик обратно на пояс и молча проверил магазин болтера. «Будьте начеку, братья», — сказал Торра. Он послал двух членов отделения Нефрит расчистить дорогу впереди. Остальные следовали за ними парами. Спустя считанные секунды группа вновь остановилась. «Докладывайте», — произнес Торра по воксу. «Тут поляна, сержант», — ответил воин. «И что-то вроде постройки. Видим дверь. Судя по всему, ведет под землю». Бивнан бросился вперед и оказался рядом с ведущими воинами. За ним последовали Торра, Браксус и Риколукс. Поляна была небольшой, всего около 25 метров в диаметре. Она имела форму неровного круга, словно очень давно кто-то расчистил участок в джунглях, но перестал за ним следить. В центре возвышался низкий широкий арочный проход, уходящий под землю. Под слоем опавших листьев на крыше все еще виднелись остатки сгнившей камуфляжной сетки Astra Militarum. Ниже арки находилась черная металлическая стена и тяжелая дверь, подобные которым можно увидеть в крепостях или хранилищах. «Ваши приказы, прогностикатор», — сказал Торра, — «скрытым от небес, там, где правят соперничающие драконы». Бивнан поднял глаза. Полог джунглей в этом месте был тоньше, и сквозь него виднелись клочки ярко-голубого неба. В таком свете нельзя было разглядеть звезд, но прогностик Атер знал, что они там, наверху. Арисдракартис. Это то самое место, сержант. Здесь лежит предмет. Под землей, как я и предвидел. Давайте не мешкать. За мной. Бивнан выступил из-под леска и оказался на открытом пространстве. Следом вышли Торра, Браксус, Рикалукс и остальные. Прогностикатор, движение, сказал технодесантник. Он оказался прав. Бивнан увидел, как по бокам от двери из-под земли поднялись две прямоугольные коробки. Еще две вылезли немного ближе, как раз между серебряными черепами и аркой. Глаза прогностикатора расширились, когда он узнал знакомые очертания, турели с тяжелыми болтерами, коих у каждой установки имелось по паре. На космических десантников обрушились потоки разрывных болтов. «В укрытие!» — крикнул Торра, однако не всем удалось сделать это вовремя. Тяжелые разрывные снаряды ударили по воинам, пытавшимся укрыться за деревьями на опушке. Бивнан не стал искать убежище. Зачерпнув силу своих дарованных императором способностей, он создал купол психической энергии. Воздающий душам зарычал, и рука прогностикатора вновь окрепла, ибо превосходная анатомия космического десантника и коктейль мощных стимуляторов, впрыснутый в организм доспехами, очистили место укуса от гнусного яда. Бивнан подошел к ближайшей турели. Крупнокалиберные болты бессильно взрывались на поверхности щита. Он ударил мечом, и психосиловое лезвие с пренебрежительной легкостью вскрыло броню первой турели. Вылетевшая из джунглей ракета уничтожила вторую, которая исчезла в столбе пламени. Две оставшиеся турели по сторонам от укрепленной двери перевели огонь на то место, откуда стреляла пусковая установка. Более не находясь под градом болтов, Бивна напустил щит и направил свои дары вперед. Он схватил одну из турелей своим разумом и начал сдавливать. Плита за плитой выгибались под мощью психического давления. Тяжелые болтеры начали вести беспорядочную стрельбу, когда турель смяла, после чего замолкли вовсе. Снаряды не смогли покинуть покореженные стволы, и боезапас сдетонировал. Турель взорвалась изнутри. Последняя турель перевелась на прогностикатора. Какой бы дух ни направлял ее системы прицеливания, он посчитал Рандуса самой опасной угрозой и нацелился на него. Рандус стоял на открытом пространстве, на близкой дистанции и без щита, так что крупнокалиберные снаряды сбили его с ног. Прогностикатор, боль захлестнула его, а дыхание начало резать грудь. Бивнан поднял голову и увидел приближающегося сержанта Торру. Ветеран выглядел обеспокоенным, но потом, заметив движение, расслабился. Прогностикатор Рандус, с облегчением сказал сержант, мы думали, вы мертвы. Торра протянул Бивнану руку, но тот, не обратив на это внимания, вонзил острие меча в землю и поднялся на ноги. Он поморщился, туловище пронзила боль. Прогностикатор должен был погибнуть, ведь на таком расстоянии тяжелый болтер пробивает доспех. Опустив глаза, Бивнан увидел, что броня почернела в местах попаданий. На теле наверняка остались ушибы, но в остальном он был невредим. «Император ведет меня, сержант. Император защищает. Император защищает», — отозвался Торра. Бивнан осмотрел свалившую его турель, чей корпус испещрила дюжина пробоин с выходившими из них тонкими струйками дыма. «Патроны мщения», — произнес сержант, проследив за взглядом Бивнана. «Повезло, я едва не решился идти на задание без них». Прогностикатор покачал головой. «Сержант, теперь вам должно быть очевидно, что везение не имеет ни малейшего отношения к нашей миссии. Все идет по плану императора, как я и предвидел. Мы сразили четырех стражей и убрали очередное препятствие с нашего пути». «Четырех стражей, прогностикатор, я не понимаю, вам и не требуется». «Прогностикатор Рандус, вы должны это увидеть», — произнес стоящий на краю поляны сержант Браксус. Бивнан и следующий за ним Торра направились к командиру отделения «Аметист». В нескольких шагах от Браксуса лицом в грязи лежал Рикалукс. У технодесантника отсутствовал кусок затылка. Алая кровь текла ручейками по изрытой земле, усыпанной листьями, собираясь вокруг комков мозгового вещества и искореженных осколков ярко-красного керамита. Бивнан вздохнул и сотворил на груди символ Аквилы. «Это неправильно», — задумчиво сказал Браксус. «Да, это досадно, но он выполнил свою роль. Рикалукс привел нас сюда. Его навеки запомнит как моего проводника». «Император защищает», — ответил Бивнан. «Я не об этом, прогностикатор». Сержант указал на голову погибшего. «Рана неправильная. Тяжелый болтер не мог оставить такую. он бы снес голову начисто. «А чем вы, сержант?» Браксус опустился и перевернул технодесантника на спину, после чего причина смерти Риколукса стала очевидна. В левой линзе шлема зияло небольшое отверстие от выстрела из точного мелкокалиберного оружия. «Похоже, мы тут не одни», — произнес Браксус. «Ваше видение показывало вам это, прогностикатор?» — спросил Торра. «Нет». Ответ неловко повис в воздухе. Бинан уставился на мертвого Риколукса, а остальные космические десантники переглянулись, не зная, что делать дальше. «Откройте дверь», — крикнул через плечо Торра членам отделения «Нефрит», которые стояли в центре поляны. «Нет», — решительно сказал Бинан, — «если поблизости враг, тогда мы встретимся с ним». «Я согласен, прогностикатор, но мы не можем сражаться с тем, чего не видим. Снаружи мы уязвимы. Слушая истории Ахарона, сержант, я и подумать не мог о вас как о трусе», — набросился на ветерана Бинан. Торра, кажется, рассвирепел от подобного оскорбления, но Бинан не обратил на это никакого внимания. Он был прогностикатором, и сержант никогда бы не посмел поднять по него руку. «Вы там!» — разлетелся под джунглем крик Бинана, который с вызовом развел руки. «Страшитесь встретиться лицом к лицу с яростью серебряных черепов?» Он вновь повернулся к Торре. «Видите, сержант, опасность нам не грозит. Что бы там ни было, оно ушло. Если я чего-то не предвидел, значит, это не играет особой роли для моей судьбы. А теперь идемте, впереди лежит наш удел». С этими словами Бинан развернулся и стремительно зашагал по поляне. Видящие его приближение члены отделения «Нефрит», осматривающие дверь, обернулись к командиру. «Прогностикатор, в сторону!» Вновь воззвав к своим дарам, Бинан схватил укрепленную дверь и потянул ее. Запоры ощутимо противились, но прогностикатор не собирался терпеть неудачу. Он сосредоточился еще сильнее, и тело начало пульсировать от наполнившей его энергии. От напряжения на лбу проступили капли пота. Первыми погнулись петли, после чего надломились запорные болты. Дверь распахнулась и, когда петли не выдержали, вылетела и пронеслась по воздуху, едва не снеся Бинану голову. Торре, Браксусу и выжившим членам отделения «Аметист» пришлось броситься на землю. Стальная дверная плита, бешено крутясь, унеслась в джунгли, проломив кроны деревьев. Бинан опустился на колено. Его тяжелое дыхание вырывалось из решетки шлема с громким скрежещущим звуком. Торра вновь протянул ему руку, чтобы помочь подняться, но прогностикатор отмахнулся от сержанта, достал меч и зашагал вперед. В бункере стояла кромешная тьма, которую пронзали редкие красные лампы, обозначающие лишь путь вперед, длинный наклонный коридор, уводящий космических десантников в глубины Скайтиса. Стены были сделаны из голого металла и не давали ни малейшего намека на то, кто мог соорудить их. Бинан шел вперед безо всякой осторожности, а его тяжелые шаги отдавались громким лязгом. Через 90 метров коридор сделал поворот и повел серебряных черепов еще ниже. В конце концов космические десантники добрались до узкого дверного проема. Бинан прошел через него и оказался в небольшой круглой комнате с низким сводчатым потолком. Центр помещения занимал круглый пьедестал, и Бинану пришлось пройти вдоль стены, чтобы добраться до выхода в дальнем конце. Внезапно комната будто ожила, тусклое красное свечение уступило место яркому белому сиянию. Прогностикатор замер. Теперь космодесантники увидели, что в центре комнаты находился гололитический дисплей, проецирующий зернистое изображение человека, которого окружал ослепительный голубой свет. Он был ничем не примечателен во всех отношениях, средний рост и телосложение обычного смертного. Лицо скрывалось под широким капюшоном. То немногое, что было видно космическим десантникам, закрывала бронированная полумаска в форме неподвижного рта. Человек носил легкую мантию, под которой виднелся облегающий костюм, а на его груди висела розетта, изображающая череп на фоне стилизованной И. Началось воспроизведение сообщения. «Приветствую. Я инквизитор Арда. Я не знаю, нашел, но это ваш первый ва дальше. То, что лежит, очень опасно. Будьте верными, поворачивайте назад. Здесь нет. Если враг, сожгите». Оно повторялось раз за разом. Бинан внимательно прислушивался, стараясь разобрать недостающие фрагменты сообщения, но попыткам сосредоточиться мешали другие голоса. Они были тихими, но превосходный слух прогностикатора позволял ему разобрать эхо. Голоса доносились от входа в помещение, куда спускались остальные серебряные черепа. Шепот космических десантников выражал инакомыслие. Бинан разгневался из-за того, что его воины смели сомневаться в нем. Он решил подождать, и вскоре они появились, возглавляемые Торрой. Подошедший сержант встал сбоку от прогностикатора и внимательно осмотрел Галалит. «Инквизитор, он выглядит знакомым», — сказал он. «Вы знаете его?» — спросил Бинан. Торра потер лоб, словно смертный, у которого разболелась голова. «Нет, может, он знаком мне, но я никак не могу его вспомнить, а попытки сделать это вызывают боль. Неважно, сержант, мне ясно то, что он вор в ночи», — произнес Бинан. «Еще одна часть вашего видения, прогностикатор». «Да, сержант, этот человек взял нечто очень важное для нашего будущего, и теперь оно здесь. Я чувствую его». «Вы ощущаете еще что-нибудь?» – спросил находящийся на другой стороне помещения Браксус. Бинан уставился на него. «Сержант, вы сомневаетесь во мне?» – сказал он. «Это был не вопрос». «Нет, прогностикатор», – отозвался Браксус. «Не лгите мне, сержант. Не подобает серебряному черепу шептаться за спиной лидера», – произнес Бинан спокойным, но полным злобы голосом. «Я говорю правду, прогностикатор. Во мне есть вера. Я...» Напряжение в комнате нарастало, а воины отделения «Аметист» начали беспокойно двигаться и крепче сжимать болтеры. Раздалось еще больше голосов. Одни десантники выступали в защиту сержанта, другие же поддерживали прогностикатора, но они перебивали друг друга, и в таком гвалте ничего нельзя было понять. «Не лгите!» – закричал Бинан. «Он не врет!» Низкое рычание пронзило нарастающую перебранку словно нож, после чего в комнате воцарилось молчание. «Это я сомневаюсь в тебе». Бинан резко выпрямился и посмотрел Торре прямо в глаза. «Объяснитесь, сержант, ты заносчив и смотришь на воинов сверху вниз. Ты видишь в нас не своих братьев, а инструменты для достижения цели». Голос Торры сквозил презрением. «Моя цель есть цель императора. Он говорит через меня», — гневно ответил Бинан. «Ты не божественный пророк, прогностикатор. Вера в это сделала тебя безрассудным и стоила нам жизни братьев. Ты едва не поплатился своей собственной гибелью. Император защищает верующих. Тогда почему мы умираем? Открой глаза, прогностикатор. Если бы император мог защитить нас всех, то ни один космический десантник никогда бы не пал. Он может вести нас. В самый темный час нужды он может одарить нас своим вниманием, на один единственный удар его сердца, но затем вновь отведет взор. Мы должны защищать себя сами. Твой путь приведет нас к гибели. Ахран стыдился бы тебя. Бинан любил и уважал Ахрана превыше прочих, и потому слова Торры глубоко ранили его. «Думаешь, можешь стать лучшим лидером?» «Да, уступи мне руководство. Я буду прислушиваться к твоим наставлениям касательно знамений, но решение о том, как действовать, останется за мной. Я приведу нас к победе». Никогда прежде Бинан Рандус не сталкивался с подобным ослушанием и не видел, чтобы прогностикатора так открыто ни во что не ставили. Уже и так пылающий гнев угрожал захлестнуть Бинана, который оказался перед лицом предательства и унижения, но Ахран действительно испытал бы стыд за своего ученика. «Позволь прогностикатор дать волю эмоциям, это правда». Он хотел было согласиться с Торрой, но затем в его голове невольно вспыхнуло видение. Герой, восхваляемый столетиями. Истина поразила Бинана подобно молнии. «Думаешь, это ты, не так ли? Ты обвиняешь меня в спесивости, желая увенчать себя славой. Ты говоришь загадками, брат. Я не понимаю». Бинан зарычал. «Я не позволю этому случиться, и, будь уверен, владыки ордена обо всем узнают». Он повернулся к остальной части отряда. «Все, сохранившие верность серебряным черепам, следуйте за мной. Впереди нас ждет победа». С этими словами прогностикатор бросился вон из комнаты и оказался в гигантском прямоугольном зале. Два ряда опорных колонн тянулись вдоль всего помещения, насколько мог видеть Бинан. Серебряные черепа выдвинулись вперед и построились вокруг прогностикатора. Когда рассредоточившиеся космические десантники преодолели половину зала, Бинан взглянул налево и увидел следующего за ним Торру. Прогностикатор скрипнул зубами, и его нутро объяло пламя ярости, но он заставил себя сосредоточиться. Едва заметное движение впереди привлекло его внимание, после чего раздались звуки поворачивающих шестерни цепей. Бинан увидел, как в дальней стене открылись потайные ниши, и в зал повалили сервиторы с серой кожей, руки которых заменяли системы тяжелого вооружения. Поначалу они просто стояли и безучастно смотрели перед собой, но затем подняли оружие. «Уничтожить их», — приказал Бинан. Он выбросил вперед волну грубой психической энергии, опрокинувшую нескольких противников на землю с такой силой, что их металлические части погнулись, а плоть разорвалась. Прогностикатор спрятался за ближайшей колонной, и воздух в том месте, где он стоял, рассек шквал крупнокалиберных снарядов. Армия рабов. Контратака была стремительной. Весь отряд ответил болтерным огнем, и Бивнан лично разнес головы двум сервиторам. Космические десантники побеждали, даже несмотря на превосходство врага в численности и огневой мощи. Сервиторы медленно брели по открытому пространству, не обращая внимания на потери. Их оружие было мощным, но точность оставляла желать лучшего. Серебряные черепа валили их одного за другим, но почти сразу ход сражения поменялся. Сзади раздался полный боли вопль. Бивнан повернулся и увидел, как падает воин из отделения аметист с двумя прожженными в груди дырами размером с кулак. За погибшим братом стояла толпа сервиторов, выходивших из ниш в стенах, в той части зала, которую космодесантники уже прошли. «Сержант Браксус, арьергард!» — крикнул он. Браксус перегруппировал стоящих сзади воинов и организовал ответный огонь, а Бивнан перевел взгляд на противника спереди. «Будь проклята инквизиция, никчемные глупцы!» — пробормотал он про себя и снова встал во главе боевого порядка серебряных черепов. Его пистолет рявкал и валил сервиторов каждым выстрелом. «Наступаем! Отбросить их!» — приказал Бивнан. Из-за спины раздался еще один мучительный крик, и прогностикатор решил обернуться. Воины попали под перекрестный огонь, арьергард начал рассыпаться. Выстрелы били в космических десантников с обеих сторон. Сервиторы стреляли даже по друг другу, но на место каждого павшего врага вставал новый. Прогностикатор обругал слабость своих так называемых братьев. Если здесь их и ждала победа, то ее придется добыть самому. Он ощутил, как воздающий душам пульсирует в руке. «Да», — тихо произнес Бивнан. «Это будет великолепно». Он бросился вперед безо всякого предупреждения. Разрядив магазин пистолета во вражескую орду, прогностикатор перехватил меч обеими руками и врезался в ряды противника. Знамения указывали лишь на него. Есть только один герой, которого станут восхвалять столетиями. Имя Бивнана Рандуса будет жить в легендах. В ближнем бою сервиторы оказались медленными и неуклюжими, а их оружие – неэффективным. Бивнан же был орудием воли императора, воплощением его ярости. Несравненный воин, сильный и искусный, меч поднимался и падал, описывая в воздухе смертоносные дуги. После каждого удара и контрудара на землю валился сервитор, лишенный той крохотной искры жизни, которой обладал. Бивнан не тратил зря ни единого движения, каждый его шаг был идеально выверен. Если бы только самые восхваляемые воины в истории ордена могли увидеть его сейчас, то позавидовали бы мастерству брата. Когда сервиторы подходили слишком близко или грозили завалить его телами, он обрушивал на них мощь разума и отбрасывал назад, после чего вновь начинал разить врагов мечом. Прорываясь сквозь ряды врагов, прогностикатор увидел открывшийся перед ним путь, примыкающий с правой стороны коридор. Храбрый и неудержимый, Бивнан ринулся вперед. Космический десантник ступал по коридорам и комнатам, которые уходили в глубины планеты по нисходящей спирали. В каждом помещении он сталкивался со все новыми сервиторами и турилями, но уничтожал их, не останавливаясь и не оглядываясь. Вскоре Рандус добрался до ожидающего его с открытыми дверями лифта и начал спуск в недра планеты. Прогностикатор с нетерпением ждал остановки. В конце концов лифт привез его в длинное узкое помещение с низким сводчатым потолком. Дальнейший путь преграждала стоящая в отдалении фигура. Бивнан не мог разглядеть деталей, он видел лишь силуэт. Неизвестный был гораздо выше и шире, чем любой космический десантник, а его голова темнела на фоне исходящего сзади трепещущего оранжевого свечения. Таящиеся в тенях предвестники, увенчанные огнем. «Подходи, предвестник», — проревел Бивнан. «Но знай, я не отступлю». Он поднял воздающего душам и бросился вперед. Предвестник ответил тем же и завизжал. Его пронзительный вой вызывал боль в ушах Рандуса. Даже несмотря на шлем, они выли от отчаяния. Предвестник двигался намного быстрее, чем от него можно было ожидать, а его огромное тело почти перегораживало помещение. Тем не менее Рандус остался верен своему слову, он не отступил. Когда расстояние между ними сократилось, прогностикатор наконец увидел, кем являлся предвестник. Это был боевой автоматон, реликт давно ушедшей эпохи. Механическое создание опустило плечи, намереваясь впечатать Бивнана в стену. Он уклонился, оцарапав голый камнебетон доспехом, и рубанул по руке противника. Броня автоматона смогла устоять даже перед эфирными энергиями, наполняющими психосиловой меч. Предвестник развернулся, выбросив кулак. От удара прогностикатор упал спиной на пол, но быстро поднялся на ноги. Когда автоматон приблизился к Бивнану, Космический десантник силой разума вырвал из потолка огромную глыбу и обрушил ее на спину противника, заставив того рухнуть на колени. Враг открылся, и Бинан ринулся вперед, вновь обращаясь к своей психической мощи и вливая ее в клинок. Он перевернул оружие в руке и прыгнул, держа рукоять воздающего душам обратной хваткой. Меч обрушился вниз и пронзил голову автоматона. Волна высвободившейся силы отбросила прогностикатора назад. Рандус врезался в дальнюю стену с такой силой, что оставил в камне-бетоне вмятину, и на короткое время мир погрузился во тьму. Когда он пришел в себя, то увидел исходящие дымом и искрами согнутые ноги автоматона, верхняя половина корпуса которого просто исчезла. Поодаль от робота стояли братья Рандуса, остатки отряда. Группу возглавлял сильно хромающий Торрас с окровавленной левой ногой. За ним следовало еще двое членов отделения Нефрит, один из которых поддерживал другого, зажимающего рукой рану в животе. Четвертый воин отделения потерял левую руку ниже локтя. Последним был сержант Браксус, чье лицо покрывало кровь от двух чудовищных ран, обнажающих кости черепа. «Вот ты где», — сказал Торра полным боли голосом. «Где же еще мне быть, сержант?» — спросил Бинан, поднимаясь на ноги. Разгневанный Торра поморщился. «Да где угодно, прогностикатор. Мы потеряли тебя еще до того, как покинули первый зал. Нам пришлось долго до тебя добираться. Это место — сущий лабиринт, созданный для того, чтобы запутывать и уничтожать». Озадаченный Бинан на мгновение растерялся. «Этого не может быть, сержант. Тут лишь один маршрут, и мой путь казался более чем ясным». На скрытом под шлемом лице прогностикатора возникла улыбка. «Разве после всего произошедшего не очевидно, что меня ведет судьба, сержант? Впереди лежат моя победа и моя награда. Идем». Бинан зашагал, не дожидаясь ответа. Дверь в последнее помещение сорвала с петель та же ударная волна, что уничтожила автоматона. Прогностикатор оказался внутри большого зала с куполовидным потолком, столь высоким, что он терялся в тенях. Помимо редких красных светосфер в помещении был лишь один источник света, яркий белый цилиндр, стоящий на пьедестале в центре комнаты. «Это оно?» – спросил Торра, зайдя внутрь следом за Бинаном. «Ты бросил своих братьев и оставил нас лицом к лицу с целой армией. Тек мертв. Все члены отделения Аметист погибли. Из-за тебя. Ради чего? Ради твоего тщеславия? Ради твоей гордыни?» Бинан резко повернулся и направил воздающего душам на Торру. «Следи за языком, сержант. С меня довольно твоей непокорности. Твои планы лишить меня победы провалились. Мои планы? У меня лишь один план – выполнить поставленную задачу. Я опечален тем, что мне приходится подвергать сомнению действия прогностикатора, но ты не оставил мне выбора, не выставляя меня глупцом. Ты хочешь быть предсказанным знамениями героем, восхваляемым столетиями, но ты им не являешься. Это я привел нас сюда. Я поверг стражей. Я сразил предвестника». Торра нахмурился. «И вновь ты говоришь загадками, прогностикатор. О знамениях я знаю лишь то, что мне рассказал ты сам. Ты ни словом не упомянул о каком-то герое. Если ставки настолько высоки, как ты упоминал, то наша миссия здесь не зависит от кого-то одного». Бравада сержанта улетучилась, сменившись отчаянными оправданиями, и это наполнило сердца Бинана гордостью. Он победил и здесь. Их задание подошло к концу, и прогностикатор доказал свое превосходство над лицемерным ветераном. Рандус открыл было рот, чтобы заговорить, но Торра оборвал его. «Погоди», — сказал он. Сержант спешно прошел мимо прогностикатора и принялся внимательно осматривать пьедестал. «Ты смеешь?» — я сказал. «Тихо», — рявкнул Торра и повернулся обратно к пьедесталу. «Это стазис-поле. Что внутри?» — спросил стоящий у входа Браксус. «Книга», — ответил сержант-ветеран. «Дай ее мне», — произнес Бинан. «Я, прогностикатор, должно быть, мы совершили страшную ошибку», — сказал Торра. «Я не совершал ошибок. Нас вели знамения. Мы там, где и должны быть. Тогда знамения неверны. Богохульство», — проревел Бинан и зашагал к Торре с обнаженным мечом. Воздающий душам начал пульсировать в руке. Сержант-ветеран поднял ладонь, но к оружию не потянулся. «Услышь меня, прогностикатор. Я начинаю что-то вспоминать. Миссию почти вековой давности. Гололит на входе, тот инквизитор, он обратился к владыкам ордена и попросил воинов. Ему выделили пятерых, Малака, Дастилуса, Ко, меня и Ахарона. Ахарона, да, мы были нужны инквизитору, чтобы устроить засаду и захватить реликвию чужаков. Я не помню саму атаку, лишь резню. Когда все закончилось, инквизитор ушел с трофеем, а мы вернулись домой. «Что за реликвия?» – спросил Бинан. «Книга. Это книга». Тор-Ра указал на пьедестал. Внутри стазис поля лежал тяжелый фолиант с переплетом из странного тускло светящегося материала. Его обложка была исписана символами чужаков. «Эта книга опасна, прогностикатор. Слишком опасна, чтобы позволить ей находиться не в руках Империума». По окончании миссии Инквизитор, сержант зарычал от досады. «Его имя ускользает от меня. Он приказал псайкерам очистить наши разумы, дабы нас никогда не смогли использовать для поисков книги. Но тогда почему ты сейчас все вспомнил? Мера предосторожности. Если бы кто-либо из нас вновь столкнулся с этой проклятой вещью, мы должны были вспомнить об исходящей от нее опасности. Тогда как книга спасет орден?» – спросил Браксус. По комнате эхом разнесся громкий, похожий на щелчок кнута звук, и Браксус упал замертво. «Никак», — произнес голос. Голос был мягким, но холодным, ангельским, но не человеческим. Совсем не человеческим. Он принадлежал чужаку. Они появились бесшумно и абсолютно незаметно, возникнув в тенях между космическими десантниками и входом. Бивна набернулся и увидел высоких грациозных воительниц в доспехах цвета кости и вытянутых вверх шлемах, увенчанных космами огненно-красных волос. В руках они держали изящные, мастерски изготовленные сабли, по лезвиям которых струились потоки смертоносной энергии. Таящиеся в тенях предвестники, увенчанные огнем, особняком от них держались двое, чужак в черной накидке с капюшоном, вооруженный длинной винтовкой, и женщина в лазурной мантии, украшенной множеством безделушек. Она единственная не скрывала своего худого лица с острыми чертами и высокими скулами. Ее кожа была бледная и безупречно чистой, а изящные кончики ушей загибались назад. Длинные черные волосы чужачка стянула в тугой хвост. В правой руке женщина сжимала копье, опираясь на него, словно на посох. Незнакомка шагнула вперед, выступая из рядов воительниц, и рукоять стукнула по полу. Бинан уже встречался с подобными существами прежде. Это были альдари. Прогностикатор не собирался ждать и задавать вопросы. Уничтожить ксеносов. Помещение наполнил грохот болтеров, но альдари уже пришли в движение. Облаченные в костяные доспехи воительницы завыли так громко, что бросившийся вперед Бинан дрогнул. Они выли от отчаяния. Боль пронзила голову, а раны в руке и на груди вновь обожгло огнем. Только десятилетия психической подготовки помогли справиться с захлестнувшим прогностикатора первобытным ужасом. Может, он и побежал бы, но ноги не слушались. Первой до Бивнана добралась лидер альдари. Она вытянула свои тонкие пальцы, и сорвавшиеся с них молнии засверкали вокруг прогностикатора. Боль терзала тело, и ему приходилось бороться просто для того, чтобы устоять на ногах. Он вновь призвал свои дары, обратился к дарованной императором силе, что проложило им путь в этот зал и теперь позволит сокрушить грязного ксеноса. Но силы не было. Ранее неудержимый, Бивнан почувствовал себя разбитым и утомленным. Прогностикатор попытался дать ведьме отпор, но для нее он был не опаснее капризного ребенка, размахивающего руками. Что-то внутри лопнуло, и Бивнан Рандус почувствовал, как из носа потекла кровь. Тело перестало слушаться. Он упал на колени. Мир вокруг теперь казался сном, и прогностикатор мог лишь наблюдать за последними мгновениями жизни своих братьев. Он видел, как визжащие воительницы танцевали вокруг еще живых членов отделения нефрит. Ксеносы разрубали их на куски, выказывая безупречное мастерство в акробатическом фехтовании. Он видел, как сержант Тор раздерживает целую группу врагов, яростно описывая цепным мечом широкие дуги. Ксеносам едва удавалось избегать его ударов, но раненый и истекающий кровью Тор-Ра уставал. В конце концов одна из альдари, изящно прокрутившись, смогла обойти защиту и вогнать саблю под нагрудную пластину космического десантника. Тор-Ра плюнул в воительницу кровью как раз в тот момент, когда на него набросились остальные, и упал, пронзенный клинками. Бивна набернулся и увидел стоящую над ним ведьму. Она держалась расслабленно и более не считала прогностикатора угрозой. «Как такое могло произойти?» – подумал Бивнан. Его видение было таким отчетливым. Все знамения вели сюда. Прогностикатор сделал все, чего требовал император, а теперь умирал, как и его братья. «Кто ты?» – спросил Бивнан, с трудом произнося слова. «Я – ясновидец Индрасил с мира корабля Ебрисиль, а я Прогнос. Мне известно, кто ты, вор, и я вновь посмотрю тебе в глаза перед тем, как ты умрешь». Руки Бивнана налились тяжестью, но он поднялся, не желая выказывать сейчас страх. Если он погибнет, то лицом к лицу со своей убийцей. Прогностикатор открыл затворы шлема и неуклюже сорвал его с головы, после чего тот с лязгом упал на пол, откатившись в сторону. Индрасил дернулась, но затем нахмурилась. «Ты, не он», — мрачно произнесла ясновидица. «Где тот, у которого шрам в форме полумесяца?» Шрам в форме полумесяца ведьма могла иметь в виду лишь одного человека, прогностика Тарахарана. Это он вместе с Торрой выполнял ту миссию. Он мертв. Индрасил заметно напряглась. Она выбросила копье вперед и прижала наконечник к горлу Бивнана, порезав кожу. Когда, как, 8 месяцев назад, орки. Индрасил стукнула рукоятью копья о пол. «Я 100 лет планировала этот момент, и теперь ты говоришь мне, что из-за орды глупых зеленокожих я лишилась своего мига триумфа». Она замолчала и отвернулась, явно стараясь успокоиться. «Ну хорошо, раз он уже мертв, настал твой черед. Кто ты?» «Прогностика Тарандус. Тот, кто носил шрам в форме полумесяца, был прогностика Тарамахараном, моим наставником. Значит, ученик расплачивается за преступление своего учителя. Я оказался здесь, следуя знамениям и видениям от императора. Я, думаешь, сюда тебя послала эта давно погибшая оболочка, которой ты поклоняешься? Ты еще не понял, ты здесь потому, что тебя позвала я. Скажи мне, ты тоже носишь их?» Индрасил потянулась к светящемуся мешочку на поясе и достала тускло-серый камень с изображением двуглавого орла. Бивнан узнал его сразу. «Пропавший камень Аквила из набора Рунахарана. Это принадлежало моему повелителю». Прогностикатор снял с пояса собственный мешочек и бросил его к ногам Индрасил. «Я ношу остальные». Ясновидица улыбнулась и кивнула. «Да, теперь мне понятно. Я чувствую глубокую связь между этим камнем и остальными. Заполучив один, можно без труда управлять прочими. Мое видение». Видение не солгало. «Мне нужно было лишь намекнуть, а остальное сделало твое высокомерие. Тебя поглотила гордыня, колдун». Она указала копьем на павшего Торру. «А он тот, кто жестоко убил столь многих из моего рода. Зверь, которого необходимо победить». Ясновидица перевела взгляд обратно на Бивнана. «Твой повелитель, вор в ночи, прячущийся под капюшоном». Она постучала по его психическому капюшону и лежащему на полу шлему. «Все вы, моя армия рабов. Благодаря вам я смогла вернуть то, что у меня забрали. Моим воинам не пришлось тратить свои жизни, их отдали вы. Ты, герой. Мой народ будет восхвалять тебя столетиями». Слова Индрасил поразили Бивнана, словно вонзившийся в сердце клинок. Он обвел взглядом тела серебряных черепов вокруг себя и подумал о тех, кто пал на пути сюда, кто остался лежать за этими дверьми. Ясновидица прошла мимо него к стазис-полю и махнула рукой, после чего оно исчезло. Когда Индрасил трепетно подняла книгу с пьедестала, разум Бивнана расколол пронзительный крик. Его колени подогнулись, и он рухнул на землю, закатив глаза от мучительной боли. «Простите меня, братья», — выдохнул прогностикатор, и его поглотила тьма. Дикарь Гай Хейли. Голуф лежал неподвижно, изо всех сил пытаясь погрузиться в сон и хоть как-то выспаться за недолгий период времени, предназначенный для отдыха. Но его усилиям мешали две вещи. Во-первых, глубокий раскатистый храп первого наводчика Медгина, спящего на койке с другой стороны палатки. Во-вторых, всепроникающий голубой свет звезды Амдурман, уже нагревший планету едва не добела. Голуф сам был уроженцем жаркого мира, но и у его терпения были пределы. Он вцепился в тонкую подушку и прижал ее к лицу. Это избавило от бившего в глаза света, но не от жуткого храпа Мегдина. Заснуть не было никакой возможности. Тяжело вздохнув, Голуф сел осторожно, чтобы не опрокинуть хлипкую койку. Брезент палатки вяло хлопал на влажном ветру. Дни и ночи здесь были короткими, всего по 9 часов. И просто не хватало времени привыкнуть к свету или темноте, прежде чем время суток сменится. «Лучше встать», — вздохнув, прошептал Голуф, — «пока еще не так жарко». Натянув ботинки на дырявые носки, он встал и откинул полог палатки. Удушливая жара обрушилась на него словно одеяло, пропитанное кипятком. По своей физиологии Голуф был лучше приспособлен к таким условиям, чем большинство других солдат, и переносил жару легче остальных, но и по его розовой коже сразу полился пот. В лагере слонялось множество обессилевших от жары рядовых и несколько офицеров, тоже слишком вялых, чтобы заставить солдат работать. Солнце, едва выглянувшее из-за горизонта, заливало небо оранжевым светом. Голуф мгновение постоял, держа полог открытым и злорадно надеясь, что свет и жар разбудит Мегдина, но здоровяк продолжал храпеть. «Храпит, как чертов Грокс», — проворчал Голуф. После нескольких лет службы он почти избавился от своего дикарского акцента, и его речь больше напоминала парагонскую, чем Басаварскую. Опустив полог, он вышел наружу. Солнце только вставало, и это было самое прохладное время суток, но температура уже поднялась на 30 градусов и продолжала расти. Холмистые саванны Омдурмана усыпало множество озер, окаймленных миниатюрными тропическими лесами. На этом участке поверхности было мало ровного места, и большую его часть занимала посадочная площадка боевой группы. Войскам приходилось ставить лагерь на тех участках относительно ровной земли, которые удавалось найти. Семья Парагонская рота сверхтяжелых танков тоже расположилась на одном таком клочке. Голов направился к холму, поднимавшемуся от лагеря на запад. Планета вращалась реверсивно, и солнце всходило с дальней стороны. Если поспешить, то можно увидеть восход. В тени холма Голов прошел мимо четырех сверхтяжелых танков семи краткой роты. Впереди стоял командирский адский молот, возрождение Астрахана. За ним теневой меч Люкс Император и два гибельных клинка, Артемий Нультрус и честь Картейна, стоявшие рядом, словно пара гигантских стадных животных. Голов служил на борту чести Картейна и теперь думал о нем не иначе, как о своем танке. Он не командовал танком, даже мысль об этом была бы смешной, но его пост старшего заряжающего позволял ему испытывать некое собственническое чувство. И почетный капитан Банник сказал, что он вполне может стать наводчиком. Голов пока не был уверен, что обладает необходимыми способностями, чтобы служить наводчиком, и полагал, что Банник так отметил улучшение его навыков. Это было на него похоже. Артемий Нультрус был на 400 лет старше чести Картейна. Гибельному клинку, на котором служил Голов, едва исполнилось десятилетие. Но даже столь молодой танк уже имел богатую историю. Он был назван в честь офицера, который погиб еще до того, как Голова призвали с дикарского мира. Палубы были обогрены кровью тех, кто принял смерть, служа на борту. Отсеки танка хранили страшные тайны, к некоторым из них был причастен и Голов, разделявший вину с другими членами экипажа. Повинуясь некоему порыву, Голов потянулся и погладил металл брони, еще теплый со вчерашнего дня. Скоро солнце Омдурмана раскалит обшивку так, что к ней нельзя будет прикоснуться. Камуфляж из тускло-желтых, зеленых и темно-оранжевых пятен нанесли несколько месяцев назад, но боев не было, а броню часто омывало проливными дождями, и казалось, будто танк покрасили совсем недавно. С расстояния нескольких метров плиты выглядели гладкими, но, подойдя ближе, можно было заметить, что броня шершавая от старой краски, коррозии и дефектов литья и что каждый танк обладает своей индивидуальностью. Они отличались один от другого совсем как люди. Рука Голова опустилась. Сейчас семья рота выглядела не очень впечатляюще. Из-за жары экипажи находились снаружи. Орудия были накрыты защитными брезентовыми чехлами, люки задраены. С моторных отделений сняли крышки, чтобы двигатели не перегрелись, и закрыли сетками от насекомых. На Омдурмане хватало ползучих тварей. На трапах и поручнях укрепили навесы, чтобы дать экипажу хоть какую-то тень. Танковый парк роты имел довольно неряшливый вид, располагаясь соответственно неровностям местности. Сверхтяжелые танки были поставлены насколько возможно ровно, чтобы не перегружать подвеску на стоянке. Если бы Голов встретил танки в таком виде, когда был охотником на своей дикой планете и не знал о Вселенной за ее пределами, то счел бы их странными, но безвредными. Тогда он не имел ни малейшего представления о разрушительной силе технологий. Голов улыбнулся. Он вспомнил миг, когда в первый раз увидел, как сражаются танки, моторы ревут, орудия грохочут, из лазерных пушек вылетают ослепительные прямые молнии. Голов был далеко не трус, но в то мгновение испугался до ужаса. А еще он испытал благоговение и восхищение. Сейчас танки стояли так тихо, что не напугали бы и детеныша Бавида. Голов даже ощутил к ним жалость. Позади танков стояли ряды контейнеров мониторума, а за ними ремонтные машины. Эта часть лагеря выглядела еще неряшливее, факт, который отметил уже не один офицер боевой группы. Каждый раз, когда возникал этот вопрос, почетному капитану Баннику приходилось вызывать техножреца, чтобы объяснить необходимость именно такого расположения машин. Если они останутся здесь надолго, будут доставлены землеройные машины, чтобы выровнять почву. Астра Милитарум не станет долго терпеть небрежность. Вот и мы, сказал Голов, похлопав по броне чести Картейна. Парагонцы, атраксианцы и все остальные, эти странные люди со звезд, говорили, что у машин есть собственные души. Голов не очень в это верил. Когда-то он поклонялся валуну странной формы, чувствуя, что в нем есть нечто особенное. После того, как его взгляд на мир был разрушен реальностью и всеми осмеян, верования других казались столь же невероятными. Но все равно он прошел мимо танков тихо, чтобы не разбудить их спящие духи, просто на всякий случай. В полевой мастерской трудились техники, пользуясь тем, что утром жара не столь сильна. Инструменты пронзительно визжали, разрезая металл. Раньше они тоже пугали Голфа. Когда он был призван в гвардию, все машины внушали ему страх. Лихтер, прилетевший забрать рекрутов, войсковой транспорт, туалеты на борту корабля, даже двери. Некоторые из басоваров так и не смогли прийти в себя после культурного шока. Нескольких из тех, кого совсем парализовал ужас, показательно расстреляли, но даже это не помогло остальным выйти из ступора. Мониторум, не склонный к излишнему расточительству, нашел для новобранцев другое применение. Голфу иногда попадались на глаза их сшитые с механизмами тела, безмозгло шаркавшие туда-сюда. Угловая шлифовальная машина извергла поток искр. Еще больше искр сыпалось от сварочного аппарата на другом конце площадки. Техноадепты, обслуживавшие семью роту, закрепили самый большой ровный участок за собой. В центре находилась площадка утрамбованной земли, кое-где залитая машинным маслом. Это место, предназначенное для ремонта танков, уже долгое время оставалось пустым. Голф шагал по площадке, направляясь к склону холма. В тени еще сохранялась приятная прохлада, ботинки стали мокрыми от росы. Шипение сварочного аппарата прервалось. «Эй, Голф!» Басовар остановился и повернулся к сварщику Парагонцу. «Доброе утро, Фулкин. И тебе того же, маленький дикарь». Фулкин говорил это добродушно, в отличие от многих других. Он стоял, подняв одну руку к маске и готовясь опустить ее обратно на лицо. «Тебя искал Шоум. В такую рань?» Парагонец ухмыльнулся. «Знаешь, этот совларец никогда не спит. Куда это ты направился?» «Погулять», — ответил Голф. «Если я нужен Шоуму, он меня найдет, это точно. Ладно, еще увидимся». Махнув рукой, Голф пошел дальше. Спустя несколько минут он проскользнул мимо патрулей, окружавших лагерь. Навыки охотника еще не забылись, никто его не заметил. Поднимаясь по склону холма, он позволил себе забыть о мирских тяготах и ненадолго побыть самим собой, а не солдатом, каким его сделал Империум. На полпути к вершине он оглянулся на лагерь. Там почти не было движения. Послышались сигнал к подъему и окрики командиров, приглушенные расстоянием. Над кухонными палатками в небо поднимался синеватый дым от горящих дров. На холме не было никого, кроме Голфа. Он быстро расшнуровал ботинки, разулся и снял носки. Ноги погрузились в мокрую траву, и на лице басовара появилась довольная улыбка. «Вот так и надо ходить и бегать человеку», – прошептал он на своем родном языке. Сейчас он редко говорил на басоварском. Полк, вместе с которым его призывали, был направлен в другое место, и в боевой группе осталось очень мало его соотечественников. Те, что оказались на Амдурмане, либо, как он, выполняли роли, несвойственные уроженцам диких миров, либо, что случалось чаще, становились слугами старших офицеров. Босиком Голф шел быстро. Он подавил желание снять рубашку. У терпения комиссариата были свои пределы. Вскоре он вышел из тени на гребне холма и оказался на настоящем дневном свету. Солнце быстро поднималось из-за горизонта, и его жар окатил Голфа. Слегка запыхавшись, басовар замедлил шаг и засмеялся.